и сторожка, озираясь во все стороны, тихо спустились в каменный вражик. Там уж сидели казанец с саратовцем. «Что, соловушков слушать?» — весело молвила Флёнушка, и беззаботно веселый смех ее звонко раздался по вражку. «Опоздали молодцы, смолкли соловушки. Петров день на дворе. Послушать песенок хотите? Слушайте, как лягушки квакают. Чуп, как дергач трещит. Девичьи речи слаще птичьего щебета. Веселей соловьиного пения голосок ненаглядной красотки», — с улыбкой промолвил молодой Самоквасов, идя навстречу к ней. «Наскажешь, турус на колесах, только послушай тебя», — с небрежной улыбкой ответила Фленушка. «Верное слово», — вскликнул на то Самоквасов, ровным, медленным шагом отходя с Фленушкой к ближнему перелеску. «Так я и поверила», — отворачиваясь от него с лукавой улыбкой, молвила Фленушка. «И думать-то чай про меня позабыл». «Что ты, Фленушка? Какое-то слово сказала, ножом точно резнула. Хороша встреча после целого года, нечего сказать», — непритворно волнуясь, говорил Самоквасов. «Нече Лазаря-то петь», — перебила его Фленушка, — «как есть настоящий казанский сирота. Нет, друг любезный, меня не разжалобишь. Насквозь вижу бесстыжую твою душу, все твои мысли у меня на ладони. Отчего долго не ехал? Зачем вестей не присылал?» «Дела такие подошли», — ответил Петр Степанович. «Только что вскрылась Волга, в Астрахань дядя послал. Воротился, дедушка помер». «Наперед, беспутный, знаю все твои отговорки», — промолвила Фленушка. Под эти слова вошли они в перелесок. Там укрылись в молодом частом ельнике да в кудрявых кустах можжевеловых. Остановилась Фленушка, вспыхнули очи, заискрились, заревом покрылись щеки, и улыбка в лице просияла. Закинув слегка голову, широко распахнула руками и тихо промолвила: «Здравствуй теперь!» Ринулся молодец на высокую грудь, и долго и горячо сжимали они друг друга в объятиях. Долгий поцелуй ровно спаял распаленные страстью уста. Сели на лужок меж кустами. Самоквасов держал Фленушку за руку, оба молчали. «А где ж колечко-то?» — спросил он, оглядывая Фленушкины пальцы. «В сундуке», — равнодушно она отвечала. «На то разве дарено, чтоб в сундуке ему лежать?» — укорил ее Самоквасов. «Ай-яй, парень!» — ото всей души расхохоталась Фленушка. «Немного ж у тебя под шапкой мозгу-то. Да! Где же это видано? Где это слыхано, чтоб скитские девицы перстни да кольца на пальцах носили?» «А для чего не носить?» — возразил Петр Степанович. «Чаще бы взглядывала, чаще бы дружка вспоминала». «Ловок ты, парень!» — за душевным смехом хохотала Фленушка. «Забыл, что мы Христовы невесты? Как же твое подарение мне на руку здесь? Проходу не будет, матушку тем огорчу». «Эка важность!» — усмехнулся Петр Степанович. «Нет, брат, шалишь!» — немного брови нахмурив, молвила Фленушка. «Семеро будь таких, и тогда из-за вас не вздумай огорчить свою матушку». «А много ли нас у тебя?» — громко смеясь, спросил Самоквасов. «Ну-ка, скажи, не утай. Много будешь знать, скоро состаришься», — закинув голову и прищурив насмешливо глаза, ответила Фленушка. «Но скажи по правде, чего тут?» «Да скажи же», — приставал Самоквасов. «Сто!» — отрезала Фленушка. «Что больно много?» «Что за много? У вашего брата и больше бывает», — смеялась Фленушка. «Так мы мужчины», — сказал ей Петр Семенович. «А мы девки», — усмехнулась Фленушка, смело глядя в глаза Самоквасову. «Ну уж, девка! Зелье ты, а не девка!» — проговорил он, страстно глядя на Фленушку. «Какова уродилась?» — охорашиваясь, молвила Фленушка. «Вся перед тобой как есть. Гляди!» Молча любовался молодой купчик на миловидную Фленушку и, обвив ее стан рукою, сказал: «Да решишь, наконец, золотая! Зачем томишь меня? Который год?» «Чего еще вздумал?» — спросила, усмехаясь, Фленушка. «Слушай», — продолжал Самоквасов, — «дедушка помер. Капитал был на его имя, теперь конец. Хочет, не хочет, дядя, делись, мне половина».